По случаю 75-летия со дня рождения Ким Чен Ира 14 февраля в Пхеньяне в Центральном доме рабочих состоялось торжественное собрание рабочих и профсоюзников, а в Доме культуры в уезде Каксан провинции Северной Пхеньян прошли торжественное собрание и концерт тружеников сельского хозяйства. На мероприятиях были работники соответствующих учреждений, профсоюзов и Союза трудящихся сельского хозяйства, рабочие, профсоюзники и труженики сельского хозяйства.